Катберт и Алан наблюдали за Роландом с нарастающей тревогой. Он поднес радугу Мерлина к лицу, зажав обеими руками, словно человек, поднявший чашу с вином перед тем, как произнести тост. Мешок упал на его запыленные сапоги. Щеки и лоб купались в розовом сиянии, которое не внушало доверия ни Алану, ни Катберту. Им казалось, что сияние это не только живое, но и голодное. Они подумали в унисон. «Я не вижу его глаз. Где его глаза? Роланд?» — повторил Катберт. «Если мы собираемся добраться до скалы висельников, прежде чем они подготовятся к встрече, ты должен убрать эту штуковину в мешок». Роланд не шевельнулся, не опустил хрустальный шар, но что-то прошептал. «Thunderclap». Уже потом, когда Катберту и Алану представился случай обменяться впечатлениями, они сошлись на том, что услышали удар грома, «Thunderclap». «Роланд?» Алан шагнул к стрелку. Осторожно, словно хирург, вонзающий скальпель в тело пациента, просунул правую руку между хрустальным шаром и лицом Роланда. Реакции не последовало. Алан убрал руку, повернулся к Катберту. «Ты можешь коснуться его?» — спросил Берт. Алан покачал головой. «Нет, его разум словно унесся далеко-далеко. Мы должны его разбудить!» Голос Катберта дрожал от волнения. «Ванней говорил нам, что если слишком быстро выводить человека из глубокого транса, он может сойти с ума», — ответил Алан. «Помнишь? Не знаю, решусь ли я». Роланд шевельнулся. Розовые озера, появившиеся на месте его глаз, начали расти, губы решительно сжались, как бывало с ним в мгновение высшего напряжения. «Нет, они не устоят передо мной!» От голоса Роланда по коже Алана и Катберта побежали мурашки. То был не его голос. Во всяком случае, принадлежал он не юноше, но мужу. «Нет», — гораздо позже сказал Алан, когда Роланд спал, а они с Катбертом сидели у костра. «То был голос короля». Сейчас же, однако, оба молча смотрели на своего друга, парализованный страхом. «Когда я приду во плоти, не устоят! Клянусь именем моего отца, не устоят!» А потом, неестественно, розовое лицо Роланда перекосило, как перекашивает лицо человека, которому открылось что-то невероятно страшное. И вопрос о том, что они могут погубить Роланда, спасая его, отпал сам собой. Оба поняли, что магический кристалл убьет Роланда у них на глазах, если они не вмешаются. Во дворе ранчо полоса Кей Роланда ударил Катберт. На этот раз инициативу взял на себя Алан, врезал правым кулаком Роланду в лоб. Его отбросило назад, хрустальный шар выпал из слабеющих пальцев, отцвет ужасного розового сияния покинул его лицо. Катберт поймал Роланда, Алан шар. Розовый свет притягивал взгляд, пытался проникнуть в мозг, но Алан решительно затолкал магический кристалл в мешок, более не взглянув на него, затянул веревку. Но в последний момент успел заметить, что розовый свет погас. Шар признал свое поражение. Во всяком случае, в этой стычке. Алан повернулся, поморщился, увидев синяк, расползающийся по лбу Роланда. «Он отключился», — ответил Катберт на невысказанный вопрос. «Лучше бы ему побыстрее прийти в себя». Катберт мрачно взглянул на Алана. От его обычной веселости не осталось и следа. «Да, в этом ты абсолютно прав».